Глава 203. Беспокойное предвестие. «Убив их, мы никак не повлияем на действия столицы империи». Фрэнк Лэмпорт нисколько не препятствовал приказу Брука. Он задал вопрос после того, как три короля и предводитель с изуродованным лицом были убиты. «Убийство одного человека является убийством. Убийство двух человек – тоже убийство». Брук со звоном спрятал окровавленный меч в ножны, слегка покачал головой и посмотрел на безрадостную сгоревшую степь. Нахмурившись, он сказал: «Если бы прежде не убили остальных трех рыцарей ордена, было бы не страшно отпустить этих несколько человек, но, к сожалению, орден рыцарей не сможет признать всю правду, неважно, кто ошибся насчет кого. Эти высокопоставленные святые рыцари империи могут признать лишь один факт – мы убили их человека». Поэтому, если бы даже сейчас мы его отпустили, подождали, пока он вернется, боюсь, очень скоро пришел бы рыцарский орден свести с нами счеты. К тому же мы убили этих людей как раз для того, чтобы император задумался над своими действиями». Фрэнк Лэмпорт вздохнул. Он знал, что Брук говорит справедливо, и больше ничего не сказал. Увидев, как ночной ветер легко колышет пышную траву на равнине, люди почувствовали, как ярость сменяется неудержимой тревогой. Королевство Чамборда не имело никаких коварных планов на насильственное присоединение территорий, оно просто стремилось быть независимым государством, но на материке Азерота, где правили хаос и убийство, не получалось этого сделать. К счастью, об этом событии не так много людей знает. Брук взглянул на стоявших в округе городских полицейских. Принимавших участие в сражении людей не набиралось и сотни, среди которых более 80 человек изначально вынуждены были отделиться, чтобы беспокоить и рассредоточить черных всадников. Менее 20 человек знали правду о том, что 4 мастера 4 звезд являются рыцарями из рыцарского ордена империи. Эти полицейские были порядочным и верным народом королевства Чамборда. Брук повернулся и строгим голосом приказал, чтобы никто не смел рассказывать о том, что только что узнал, а иначе последует смерть без пощады. Вскоре тела мастеров Дика и Алана, убитые Лэмпордом и двумя богатырями Дрогбой и Пирсом, вместе с телами трех королей, Гуло, предводителя с изуродованным лицом, были полностью сожжены безо всяких следов. Даже их броню и оружие отнесли на задний склон горы Чамборда, кузнецу Самуэлю, чтобы тот переплавил их в печи. Даже все следы сражения на поле боя были тщательно зачищены. Брук очень детально следил за всем и помогал. Избавление от улик и следов полностью было завершено, и не осталось ни малейшей зацепки. Но о том, что здесь произошло, нужно как можно скорее доложить Его Величеству. «Фрэнк, отдохни сегодня вечером, а завтра сразу же возвращайся к Его Величеству». На второй день Лэмпорт и два богатыря, взяв с собой 50 городских полицейских, вихрем покинули королевство Чамборд. На наблюдательной вышке городской стены под утренним солнцем возвышались два человека, уже ставших тенью Сунфея. Два крупных военных командира, Брук и Баст, стояли на городской стене и в тишине наблюдали и провожали взглядом Лэмпорда с людьми, уже почти скрывшихся за горизонтом. «Даже не думал, что империя Зенит стабильно существует уже более 20 лет. Смутное время вот-вот должно настать», — вздохнул старый бледнолицый Баст, который был впечатлен. «Ходят слухи, что императору Есину становится все хуже и хуже. Он настолько болен, что даже не может ездить верхом на лошади. Все его наследники проявляют интерес к власти и влиянию. Прогнившая аристократия империи только и знает, как купаться в роскоши и безумно собирать деньги. 250 вассальных королевств опять закопошились. Что еще хуже, согласно новостям, что принес 5 дней назад Мазоля из Святой Церкви, вражеская империя Спартак 3 месяца назад начала расставлять военные силы на границе, что является признаком грядущего вторжения». Это все и впрямь предвещает мрачные, смутные времена. Брук слегка провел ладонью по зубцам городской стены и ощутил, как донесся холод. Если бы смута не обнаружилась, короли трех королевств не посмели бы атаковать наше королевство Чамборд. Сейчас даже рыцарский орден империи начал скрыто действовать. Если грянет военная смута, неизвестно, сколько народа погибнет, сколько царствующих домов будут уничтожены. И хотя королевство Чамборд расположено на северной границе, боюсь, что ему не удастся спастись. Времени осталось не так много. У Баста был огромный опыт. В голове он уже почти представлял картину с огромным пожаром и морем трупов, нагроможденных друг на друга. «Мы должны позаботиться о том, что оставил нам Его Величество. Наверняка он скоро почувствует, что надо готовиться. Брук происходил из семьи военных, в душе он чувствовал подъем настроения, поэтому к войне нисколько не относился с пессимизмом». Баст рассмеялся, вдруг сменил тему разговора. «Да, тот таинственный мастер в черном, который молниеносно убил имперского рыцаря Гуло. Узнали что-нибудь о нем?» «Есть небольшая зацепка, но это пока не точно. Говори, Гордон, ты еще должен хорошенько отблагодарить этого таинственного мастера. Я слышал, Фрэнк говорил, будто бы если бы не этот таинственный человек, ты оказался бы в опасности. Но даже если бы он не спас меня, я бы все равно не умер», — не скрывал Брук от своего старого боевого товарища. Облокотившись о парапет городской стены, он улыбнулся и сказал: «Когда Его Величество ушел, он оставил для меня некоторые вещи. Только на тот момент я не успел их использовать, как вдруг тот человек грациозно появился и убил рыцаря четырех звезд». После того, как принцесса со своими людьми уехала, войско Чамборда на второй день больше не спешило выдвигаться. Лучше всего было задержаться у стен Фермопил провинции Эрнст. Фермопилы – один из 10 больших городов империи Зенит. Это не только административный центр провинции Эрнст, но еще и один из известных экономических узлов на севере империи. Более того, это была укрепленная военная крепость. Укрепленный город не только по масштабам, но и военной мощи превосходил во много раз крепость Черногорска. Это маленькое земляное укрепление. К тому же Фермопилы служили дверью для королевства Чамборд во внешний мир. Город имел очень важное стратегическое значение, поэтому Сун Фэй намеревался остаться здесь и за всем понаблюдать. Заодно можно было подождать Лэмпорда с людьми, чтобы собраться вместе. Утро второго дня выдалось ясным и теплым, стояла отличная погода. Сун Фэй распланировал все дела в лагере, отказался от сопровождения охраны, взял с собой лишь Анжелу и белокурую Эмму и покинул свое войско, готовясь совершить прогулку в Фермопилах. Такой крупный город был намного роскошнее и величественнее, чем Борда. Сун Фэй видел, как две безо всякого жизненного опыта девчонки, чьи знания об Азероте ограничивались книжками и преданиями, и которые прежде были домоседками и никогда не испытывали всю пышность больших городов, были смертельно увлечены. «Вы трое, стоять! Неместные при входе в город должны уплатить таможенную пошлину». Только дошли до городских ворот, как городские караульные своим алчным взглядом начали сверлить Анжелу и Эмму, словно увидели небывалое сокровище. Длинные копья перекрыли путь. Даже если бы не обращали внимания на то, как модно одеты Сун Фэй и его спутницы, все равно по их шикарной ауре, что они источали, можно было судить, что эта троица необычного происхождения. «Таможенная пошлина? И сколько?» Едва улыбнулся Сун Фэй, нисколько не рассердившись. Он посмотрел на стоящих перед ним десяток человек, одетых в неряшливые доспехи. Их строй был неровным, походка пустой. И он понял, что это была кучка никудышных солдат, которые не бывали на поле боя и не видели крови. Даже сотня таких солдат не будет соперником одному городскому полицейскому Чамборда,

Высокий мужчина залпом выпил всю кружку и, вытянув шею, возразил. «Почему не может быть? Этого никто не скрывает. Уже давно в столице ходят слухи, что люди своими глазами видели, как побитого золотого рыцаря в бессознательном состоянии притащила в палату его свита. Говорят, великий рыцарь Акинфеев был разгневан. Сейчас столица собирает различные силы и уже начинает тихо готовиться к тому, чтобы переманить на свою сторону этого крутого, неповторимого короля вассального королевства». «Да как такое возможно? Неужели правда?» Все видели, что он все излагает четко, и начинали колебаться, верить ему или нет. «А я знаю это определенно. Меч. Только меч обладает силой, способной победить золотого рыцаря». Осознал вдруг кто-то. Он считал, что догадался до верного ответа, и довольно вскричал. Другие наемники, услышав его догадку, согласились и тоже приняли этот ответ. «Если настоять на том, что какой-то человек из вассального королевства смог победить солнечного золотого рыцаря, то без меча здесь никак не обошлось». «Ошибаетесь. Это величайшее заблуждение, Джим, ты тупица. Я уже объяснял, что король вассального королевства победил золотого рыцаря, а меч еще не вступил на престол, он только лишь принц. Подумай, поразмышляй, не угадаешь. Вы ни за что не угадаете, кто этот таинственный мастер, потому что человек, который победил золотого рыцаря, это король до этого неприметного вассального королевства шестого уровня». Раскрыл тайну высокий здоровяк. «Король вассального короля... шестого уровня? Старина Йорк, тебе медведь мозги все выбил!» Высокий здоровяк взволновался и, вытянув шею, закричал. «Это твои мозги тебе медведь выбил! Это всем вам медведь мозги выбил! Это все правда! Никакой ошибки не может быть!» Но наемники только расхохотались. Они видели, что он стал говорить неподобающе, и вовсе перестали ему верить. Сидящий рядом Сун Фэй чем больше слушал, тем больше начинал волноваться. Он потер подбородок и изумился. Прошло 4 дня с окончания битвы на горном пике двойной башни между ним и Золотым Рыцарем. Почему так быстро распространились слухи? Еще и из столицы Санкт-Петербург расползлись и в итоге вернулись Фермопилы. Это действительно было странно. Анжела и белокурая юная Эмма прикрывали рот от улыбки. Эти две девицы, естественно, хорошо знали, что произошло в сражении на горном пике двух башен. Увидев, что люди в таверне не верили, белокурая юная Эмма тут же удивленно подняла брови и собиралась встать и преподнести доказательства, но Анжела потянула ее и слегка покачала головой. Юной девице только и осталось, стиснув зубы, сидеть на месте. Она в ярости смотрела на окружающих людей, как будто все, кто не верил в победу Сун Фэя над Золотым Рыцарем, были для нее врагами. «Извините, а откуда вы услышали эти новости? Может, это просто слухи?» Сун Фэй специально говорил обиняками, чтобы взволновать этого прямодушного здоровяка. «Может, слухи?» «Парень, об этом чистосердечно объявил торговый союз в Санкт-Петербурге». Взволнованное лицо высокого здоровяка Йорка покраснело. Он ударил по столу и закричал. «Вы, куча пройдох, не верите тому, что я говорю. Разве новость, донесенная торговым союзом Сороса, может быть ложной? Подождите еще несколько дней, эта новость облетит все Фермопилы». К тому же оглашенная торговым союзом Сороса новость очень подробная. Таинственным мастером, разбившим солнечного золотого рыцаря, является король вассального королевства шестого уровня Чемборд Александр. «Так значит, торговый союз Сороса объявил?» «Говорит уверенно. Кажется, похоже на правду». «Если это опубликовал торговый союз Сороса, значит, возможно, и правда. Я не думал, что в крошечном вассальном королевстве шестого уровня появится такой герой». Услышав, что Йорк упомянул о торговом союзе Сороса, люди в таверне постепенно стали верить в сказанное, потому что такая огромная организация, как торговый союз Сороса, не могла нести вздор. Все-таки торговцы выше всего ценили славу и почет,

Если кто-то пожелает расследовать это дело, скажите ему, чтобы искал меня в лагере войска Чамборда, расположенного за Фермопилами». Так сказал он, и вся троица вышла из таверны, растворившись на Солнечной улице. В таверне по-прежнему висела ужасная тишина. Прошло огромное количество времени, и только тогда кто-то с трудом веря спросил. «Он тот человек, что он только что сказал? Войско Чамборда за Фермопилами? Лагерь войска Чамборда? Чамборда? А неужели он и есть король Чамборда Александр?» — пролепетал кто-то. «Тот юноша, король Чамборда Александр, победивший солнечного золотого рыцаря, это тот таинственный мастер, который разбил одного из 10 великих святых рыцарей рыцарского ордена империи Криса Сатона!» — не унимались люди. «Он, оказывается, такой молодой?» Только теперь люди в таверне начали реагировать, обстановка вокруг мигом взорвалась. Наемники с шумом подпрыгнули со своих мест и погнались на выход. Они впрямь не могли себя убедить в том, что в итоге воочию видели таланты легендарного мастера, и что им посчастливилось сидеть рядом и распивать алкоголь. Чем больше они об этом думали, тем больше им казалось, что это всего лишь сон. Они действительно хотели погнаться за ним, чтобы еще раз узреть талант этого легендарного мастера. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.